Суббота, 21 июня, 15:30, Харбург, Гамбург. За 20 лет работы в комиссии по расследованию убийств Фабель насмотрелся на мертвецов, но так и не привык к смерти. Каждый труп на очередном месте преступления оставлял неприятную зарубку в его душе. В отличие от большинства коллег, он не научился абстрагироваться от происходящего, видеть только бездушное мертвое тело, объект расследования. Смерть почти всякий раз выглядела иначе. Иногда ужасно, скажем, пролежавший месяц на дне Эльбы раздувшийся труп, в котором поселились угри. Иногда причудливо, сексуальная игра закончилась незапланированной трагедией или преступник выбрал экзотическое орудие убийства. Изредка на месте преступления поджидал чистый сюр. Одного наркоторговца застрелили во время ужина, и он так и остался сидеть за столом с простреленной головой и вилкой в руке. Чаще всего смерть представала в форме патетической. Жертвы пытались спастись от неминуемого за занавесками, в чулане, под кроватью, за диваном. Человек пробовал спрятаться, куда-то забиться или втиснуться, и погибал в диковинной позе. Ханзи Краус умер довольно банально. На грязной кровати, в грязной комнате полуразрушенного дома, с пустым шприцем в руке. Вернер Мейер открыл окно, но смрад от матраца и лохмотьев упрямо не выветривался. Все выглядело как смерть героинщика от передозировки. Убийца или убийцы все правильно инсценировал. Не зная полиции, что Ханзи был важным свидетелем, дело так бы и квалифицировали. Несчастный случай. «Вы уже сообщили местным ребятам?» — спросил Фабель. «Нет», — сказал Вернер Мейер. «Хотел, чтобы вы первым увидели». «Предупредите их, что тут, скорее всего, убийство. Пусть отнесутся серьезно. И вызовите команду Хольгера Браунера». Фабель еще раз мрачно посмотрел на личико Ханзи. «До чего человек себя довел? Кожа до кости. Похож на труп из нацистского концлагеря. Сам себе фашист. Когда-то же он был нормальным человеком, с нормальными мечтами и амбициями. Может, его родители и по сей день живы и помнят его милым мальчиком. Вернер, вы упоминали, что Ханзи в столовой управления вдруг чего-то испугался и повел себя очень странно, так? Да, сперва все было хорошо. И вдруг его словно бес укусил, он стал рваться прочь из управления. И я тогда сказал, что ему попросту захотелось немедленно ширнуться. Возможно, я ошибся. Фабель замолчал, потом через некоторое время задумчиво продолжил. А что, если все было иначе? Мы заставляем его просмотреть сотни фотографий из нашей картотеки в надежде, что он опознает преступников. Затем вы ведете его в нашу столовую, и именно там он внезапно видит этих преступников. Понятно, что его единственное желание — побыстрее убраться. Но кого он увидел? Там было не так уж много людей. Помню несколько полицейских в форме. Знакомые ребята из угрозыска. Ханзи стал нервничать лишь после того, как мы сели за стол. Нет, мы уже сидели какое-то время за столом, когда это случилось. Кто же тогда вошел? Вернер Мейер закрыл глаза, чтобы легче было вспомнить. «Ах ты, черт!» — вдруг воскликнул он, резко открыл глаза и вытаращился на Фабеля. «Ах ты, черт!»